Но самое удивительное его качество было то, что глава самого блестящего двора в Европе отличался крайней скромностью в быту и был непритязателен во всем, что касалось обыкновенных житейских благ. Царица Елизавета Петровна оставила после себя до 15 тысяч платьев, стоивших казне больше, чем тогдашний российский флот. А Николай Павлович занимал в Зимнем дворце две комнатки в антресолях, спал на железной походной койке и укрывался солдатской шинелью, ходил дома в тапочках с дырками против больших пальцев ног, в рабочие часы надевал мундир второго срока, ел щи с говядиной, держал сыновей, что называется, в черном теле, и только по женской линии был ходок. Ну вот поди ж ты, о царице Елизавете Петровне складывается самое благоприятное впечатление, хотя она любила балы и не любила государственные дела. А государя Николая Павловича только в связи с тем упоминают добрым словом, что он заплатил долги Александра Сергеевича Пушкина, хотя этого государя отличала беззаветная работоспособность и стоицизм. А, скажут через 400 лет неподозревающие о его победах в польской и венгерской кампаниях, 12 тысячах кодифицированных законов, начале железнодорожного строительства в России, но отлично знающие, что нужно бояться вождей, особенно скромных в быту. Это тот самый царь, который заплатил пушкинские долги. В допетровскую эпоху неканоническую литературу сжигали на спинах у тех, кто ее сочинял. Анна Иоанновна еще презирала изящную словесность, и Хирасков потехи ради у нее ползал на четвереньках по анфиладам императорского дворца. Но Елизавета Петровна уже щедро награждала создателей верноподданнический ход, а Екатерина Великая, как за серьезное государственное преступление, упекла в Шлиссельбургскую крепость просветителя Новикова за книгоиздательство и таможенного чиновника Радищева, в Илимский острог за книгу путевых впечатлений и злостный сентиментализм. Когда 18-летний лейб-гусар Михаил Лермонтов написал стихотворение на смерть Александра Сергеевича Пушкина, его за это посадили на гауптвахту, а после выслали на Кавказ. Такого домашнего отношения к литературе не знала ни одна европейская государственность. Затем, что ей не было дела ни до категорического императива Иммануила Канта, ни до детских сюжетов Дюма отца. А нашей было, до такой степени было, что она, в конце концов, ввела своеобразную крепостную зависимость для писателей на основе социалистического реализма, ибо опасалась духовных исканий Константина Левина наравне с происками классового врага. Разумеется, ассирийские замашки нашей государственности одобрить нельзя. Но, с другой стороны, понятно, почему она мелочно и с пристрастием следила за литературным процессом в России и несообразно реагировала на каждый выпад с этой, по европейским понятиям, нестоящей стороны. Во-первых, потому, что она как-то постигла огромное значение литературы как формы общественного сознания, преследующего некий чреватый для нее и загадочный идеал. Во-вторых, потому что она угадала алгоритм собственно русской литературы, меньше всего занятой адекватным отражением действительности, а больше такими глубинами правды о человеке, которые намекают на прямо опасную антигосударственную модель. В-третьих, потому что каждое русское правительство отлично понимало, с каким народом имеет дело. С таким народом, который способен воспринимать художественный текст как инструкцию по технике безопасности, особо чувствителен к духовному слову и одинаково остро интересуется как исканиями Константина Левина, так и причинами скотского падежа. Наконец, наша государственность чувствовала за собой эту слабинку, что она государственность варварская, по определению Ключевского, какой-то заговор против народа, и сочувствовать ей нельзя. Вот уже лет 15, как власти придержащие отстали от русской литературы, и она перешла на положение жостовского письма. Хорошо это или худо, не разберешь. Вроде бы хорошо, потому что никто не мешает вывести в рассказе лишнего дурака. Но вроде бы и плохо, потому что нынешнему писателю другой раз не в чем отправиться со двора. Политический терроризм родился в России задолго до исламских фундаменталистов.